Я это учту. Спустя несколько недель им необходимо будет обсудить все в деталях, но сейчас Теодор сказал все, что можно было сказать. Таким образом, Теодор Миллер отставил в сторону пустую тарелку и повернулся к окну, а в следующее мгновение, старший мастер башен, несмотря на то, что обсуждение насущных вопросов уже закончилось, Орти еще было что сказать. «Что такое? Его Величество попросил меня передать тебе сообщение». «Его Величество?» – переспросил удивленный Тя. «Милтору удалось занять часть территории восточного континента, которая равна размеру полноценного государства. Без необходимости вести полномасштабную войну мы получили земли с большим количеством ресурсов и сельскохозяйственных угодий. Большая часть этих достижений принадлежит старшему мастеру башен», – улыбнувшись, проговорил Орта. «У меня не было выбора». «Так к чему ты ведешь?» – нахмурившись, спросил Теодор, поскольку не чувствовал необходимости повторять уже пройденную историю. «Это достаточно простая оценка достойного поступка. Итак, его величество сделал предложение». «Предложение? Старший мастер башен уже имеет титул, позволяющий владеть землей. Также ты имеешь право владеть поместьем. Тем не менее его величество не может сделать старшего мастера башен герцогом, когда ты заслуживаешь большего, чем герцогский титул. Вот почему у его величества появилась одна хорошая идея. Проанализировав все вышесказанное, можно было с легкостью прийти к одному вполне очевидному выводу. И вот, когда Орта, проигнорировав хмурое лицо Теодора, продолжил говорить, волшебник уже понял, о чем идет речь. Старший мастер башен, его величество сказал, что предоставит тебе титул эрцгерцога, 2. Если ты хочешь, то так будут обращаться к тебе уже с сегодняшнего дня, а семья Миллеров будет перевезена в герцогский дворец. 1. Тайшинь, уважительное обращение в Китае. 2. В Анлите стоит выдуманный титул король-герцог, прим Анлитера. Король-герцог – это буквальный перевод титула, у которого нет альтернативного названия и который обозначает человека, занимающего более высокую позицию, чем кто-либо из дворян, но ниже фактического короля, прим переводчика. На самом деле, Анлитер не совсем прав. В нашем мире вполне существует вариант этого титула, и это эрцгерцог. Правда, это титул, используемый исключительно членами австрийского монаршего дома Габсбургов, но, тем не менее, титул вполне реальный, так что я буду использовать его. Глава 378. Через тернии к звездам. Часть 2. Это было действительно шокирующее предложение. Эрцгерцог. Данный титул находился на том же уровне, что и великий герцог, но предполагал совершенно иные полномочия. В то время, как великий герцог представлял собой обыкновенного дворянина, наделенного большой властью, эрцгерцог был практически королем. Надев корону повелителя независимого государства, он остался бы лишь формальным подчиненным Милтора. Более того, поскольку огромная территория на восточном континенте будет признана его собственной, Теодор мог построить государство, которое было бы даже больше, чем само королевство Милтор. Это был соблазн, от которого не отвернулся бы ни один человек. ХММ. Однако у Теодора на этот счет было свое мнение. Его величество знает. Итак, это не то предложение, которое он бы стал предлагать по своей инициативе. Учитывая это, с идеей предложить такой титул наверняка выступили дворяне. Поскольку титул эрцгерцога все равно оставался дворянским, в конечном итоге от его создания должна была пострадать сама государственность Милтора. Кроме того, пусть Теодор и оставался волшебником, но у него было много дел в качестве старшего мастера башен. Если он покинет свою должность, скопится целое море работы. Кроме того, по сравнению с управлением небольшим поместьем, количество денег и труда, необходимого для создания нового королевства, находилось на совершенно ином уровне. Милтор совсем недавно прошел через войну и теперь вновь должен был столкнуться с финансовыми трудностями. А потому единственными, кто выиграл бы от ослабленного королевства, были коррумпированные чиновники. Впрочем, это вполне может быть и предложение его величества, направленное на то, чтобы контролировать меня. Он – человек, который умеет взвешивать потери и прибыль. Даже если я не приму предложение, у него уже есть запасной план. Глупые дворяне этого не знали, но Курт III, безусловно, был мудрым королем, чей характер был далек от понятия смиренный. Курт был правителем, который при необходимости мог быть как добрым, так и безжалостным. С самой юности он шел по кровавому пути. Он был монархом, который знал, когда и как нужно применять силу. И если Теодор примет это предложение, то все недовольные дворяне будут просто-напросто раздавлены ортой. Итак, подумав об этом, Тя лишь рассмеялся. «Ха-ха-ха, ты ведь уже знаешь мой ответ, мастер башни, я не стану эрцгерцогом, поэтому, пожалуйста, передай это его величеству». «Эх, конечно», вздохнув, улыбнулся Орта. «Как бы там ни было, Теодор не стал действовать под влиянием момента. Он был волшебником 9 Го-круга, трансцендентным человеком и настоящим героем. И как один из немногих магов, которые понимали положение Теодора, Орта знал, что для него бессмысленно искать богатство и силу. Это не означало, что трансцендентность предполагала воздержание. Дело в том, что законы общества и проведения человеческого мира были недействительны для Теодора. Чего жаждет волшебник после достижения 9 Го-круга? Если бы он хотел богатства, то мог взять его силой. Если бы он хотел власти, то мог в любой момент продемонстрировать свое величие. Орта ясно видел это, поскольку уже несколько раз сражался с трансцендентными существами. Для Теодора целая нация и ее армия были всего лишь кучкой сорняков, которых можно было уничтожить одним взмахом его руки. Для противостояния такому волшебнику потребовался бы как минимум еще один трансцендентный человек. Однако в современную эпоху уже не было никого, кто смог бы остановить Теодора. «Старший мастер башен», — проговорил Орта как обычный смертный человек, а не как мастер башни, — «что ты собираешься делать?» Он спрашивал не просто о завтрашнем графике, а потому Теодор, осознав суть вопроса, какое-то время молча смотрел в окно, после чего ответил: «Пока что не знаю. Мальчик, который проливал пот и слезы в библиотеке Академии, мечтая о лучшей жизни. Он мечтал найти красивую девушку и стать респектабельным волшебником. Однако, как только все эти пожелания были исполнены, в его сердце осталось лишь одно желание. Я буду любить тех, кто любит меня, прикладывать все силы для выполнения своих обязанностей, жить сегодня, как вчера, а также искать истину, как и все прочие маги». Некоторые люди могли счесть этот вывод крайне глупым. Почему он не собирался ничего делать, когда у него была сила, способная перевернуть горы? Желание достичь еще больших вершин было естественным для человеческой природы. Однако Теодор лишь посмеялся над этой глупостью. Человек, использующий свою силу только потому, что может это сделать, был обыкновенным идиотом. Все это было вторично. Его желание состояло в том, чтобы преследовать бесконечную мудрость, исследовать законы этого мира, любить свою семью и поддерживать своих друзей. «Разве это недостаточно великая цель?» – спросил Теодор, продолжая смотреть в окно. И Орта, услышавший стремление Теодора, застыл на месте, словно все его тело было поражено молнией. Теодор мог положить весь мир к своим ногам, но он не желал власти. Он не хотел быть выше всех. Вместо этого он спокойно улыбался утреннему солнцу, которое сегодня было точно таким же, как и вчера. Понятно. Казалось, Орта уже знал, почему Курт Три не особо беспокоился о том, какой выбор сделает Теодор. Что бы он ни предпринял, это не принесет ущерба другим людям. «Еще раз выражаю свое уважение, старший мастер башен», от всего сердца произнес Орта. Мастер Белой Башни был человеком с тихим характером, но искренность трансцендентного волшебника заставила задуматься не только его. Итак, Теодор непреднамеренно успокоил атмосферу и обвел окружающих слегка удивленным взглядом. Этот день в горах Бекун начался с тишины. «Тя», — рассмеялась Вероника, лежа на кровати Теодора, — «я действительно впечатлена. Я знала, что ты не согласишься с этим предложением, но твои слова были такими классными». Какие? Ну, про то, что ты будешь любить тех, кто любит тебя, использовать свои силы для выполнения обязанностей, жить сегодня, как и вчера, а еще искать истину, как и прочие маги. Однажды я обязательно опубликую книгу высказываний Теодора Миллера». «Че что?» Лицо Теодора покраснело, и он замахал руками. Он не чувствовал этого, когда произносил эти слова, но, услышав их из чужих уст, порядком смутился. Да он бы сквозь землю провалился, если бы увидел на книжной полке книгу высказываний Теодора Миллера. «Что, нельзя?» «Нет, ц-ц», — пощелкала языком Вероника и переключилась на другую тему. «Кстати, Тя, не беря во внимание твой ответ Орте, каков твой график после возвращения домой? Ты собираешься вернуться в центральную башню, где, как и обычно, нас ждет гора работы. Что ж, я хотел бы немного отдохнуть. Ты не хочешь провести со мной небольшой отпуск, правда?» Вероника покраснела от мысли о том, что проведет с ним целый месяц, а также не смогла скрыть свою радость. Если бы это видел какой-нибудь волшебник из Красной Башни, он счел бы Веронику самозванкой. Ее нежное выражение лица и подрагивающий голос были также не характерны мастеру Красной Башни, как и магия льда. «Ах, точно», — добавил Тиа, словно о чем-то вспомнив, «Ника. А, возможно, это немного неожиданно, но я и так заставил тебя слишком долго ждать. Но когда нам будет лучше всего запланировать нашу свадьбу?» От этих слов глаза Вероники попросту полезли на лоб. Некоторые люди могут упрекнуть Теодора в том, что он совершенно ничего не смыслил в столь деликатных вопросах и говорил о свадьбе слишком небрежно. Однако реакция Вероники превзошла любые ожидания. Бужужух, ее рыжие волосы загорелись, а комната начала заполняться жаром. Увах, Ника, Ника, Вероника, очнись, ах. К счастью, Вероника достаточно быстро пришла в себя и погасила пламя. Однако в углу комнаты все-таки осталось немного черной сажи, и это служило отчетливым доказательством того, что жар, который она излучала, представлял собой атакующую магию. И вот, пока Теодор стирал следы при помощи заклинания восстановления, раскрасневшаяся Вероника не могла выдавить из себя ни слова. Смысл всего того, что сказал Тиа, сводился к одному единственному слову – брак. Теперь она не будет старой девой. Некоторые люди могут назвать ее воровкой, но ей было наплевать. Теодор предложил ей выйти за него замуж, и если кто-то вмешается, она сожжет его на месте. Ах, но как она должна была ответить? Она так смущалась, что ей не только говорить, но и дышать было трудно. И это продолжалось до тех пор, пока Теодор не положил ей на плечо свою руку. Даже когда Вероника путем огромных усилий вернула себе нормальный цвет лица, на ее щеках все еще остались небольшие красные пятна. Лишь когда Вероника добрую дюжину раз прокрутила в голове сложнейшие магические формулы, ей удалось успокоиться. Даже несмотря на свой более-менее нормальный вид, она все еще паниковала. И вот, наконец, Вероника не выдержала и, подскочив с кровати, завопила. «Увах, я смущена. Почему я так серьезно отношусь к этому в своем возрасте? Тя, извини, но давай поговорим позже. Я ни в коем случае не отвергаю тебя. Меня устроит любое время. Подожди минутку. Ника, в следующий раз, мне нужно приготовить свое сердце». И перед тем, как Теодор кивнул, Вероника пулей вылетела из комнаты. Почему тема свадьбы ее так будоражит? Даже несмотря на то, что он был магом 9 го-круга, на этот вопрос у него не было ответа. Так или иначе, Теодору не было еще и 30 лет, а потому он многого не понимал. Тишина. Посмотрев на пустую кровать, где минутой ранее лежала Вероника, приказал Теодор, этого было достаточно. Следуя его воле, из мира исчезли все звуки, и в комнате осталось лишь дыхание Теодора. Глоттони. Из-за беседы с Вероникой этот разговор немного отложился, но изначально Теодор собирался сделать именно это. Его предвидение предупреждало его, что как только он задаст этот вопрос, будет создан необратимый поток дальнейших событий. Это не было несчастье или невезение. Это был всего лишь неизбежный закон причинно-следственных связей. И даже не зная ответа, он не смог бы остановить его. Наверное, временами незнание и вправду лучше знания. Теодор чувствовал, что на этот раз Глоттони не принесет ему никаких хороших вестей. Однако неосведомленность практически ничем не будет отличаться от попытки закрыться от неба рукой. Если он проигнорирует то, что должно произойти, то лишь отложит свое отчаяние. Итак, это не было фундаментальным решением, а потому он и обратился к тому, кто знал ответ на интересующий его вопрос. Хайрэмэм, казалось, что Глоттони не хочет говорить на эту тему. Глоттони. Но у Теодора попросту не было иного выбора, кроме как узнать то, что его интересовало. Объясни, что сказала Ласт, какое разрушение она имела в виду. Некоторое время Гримуар молчал. Он редко выражал подобные эмоции, однако Теодор терпеливо ждал. В комнате прямо-таки чувствовалось, как звенят нервы двух напряженных собеседников, и, в конце концов, Глоттони все-таки заговорила. «Возможно, она говорила о Бире, один», — произнес Гримуар, голос которого звучал неестественно подавленным и беспомощным. «Она говорила об этом чертовом куске металла, который получает сигнал, когда большинство из 7 грехов выселены. Кусок металла, верно. Мне было запрещено говорить об этом до тех пор, пока Ира не будет активирован. Раскрыть его существование также было невозможно. Если точнее, то до этого момента я попросту забыл о нем и вспомнил лишь тогда, когда была уничтожена Ласт. Единственный из 7 грехов, оставшихся в этом материальном мире, Ира. Почему условия, касающиеся Иры, настолько ограничены. Пользователь, произнесла Глаттани, не отвечая на заданный вопрос напрямую, как много ты знаешь об астрономии? Что? Причем здесь астрономия? Ты знаешь, что такое комета? Тебя был достаточно хорошо знаком с такими понятиями, как астероиды и метеориты, благодаря чтению книг Парацельса. Итак, Глаттани увидела любопытство Теодора и, издав длинный вздох, начала объяснять. Возможно, человечество этого не знает, но существует одна комета, которая каждые 120 лет пролетает мимо определенной точки. В эпоху мифов эта комета называлась Диус, и было несколько религиозных групп, которые поклонялись ей как богу разрушения, обладающему абсолютной силой. И, эта комета и есть Ира. И вот, когда Теодор застыл от зловещей догадки, дальнейшие слова Глаттани проникли в его мозг, словно острый клинок. Это оружие, которое ждет на окраинах звезд, чтобы уничтожить планету сразу же, как только оно получит определенный сигнал. Это был один из семи грехов, цель которого заключалась в разрушении. Мы называем его охотником на планеты, хмурым тоном добавила Глаттани, подведя черту своему страшному рассказу. 1. Ира, по латыни гнев. Глава 379. Через тернии к звездам. Часть 3. Потрясенный неожиданной правдой, Теодор попросту потерял дар речи. Охотник на планеты. Понять, насколько страшен Ира, можно было по одному только этому абсурдному прозвищу. Любой человек, обладающий минимальными познаниями в астрономии, без раздумий согласился бы с данным утверждением. Маги, изучающие законы этого мира, еще несколько веков назад поняли, что их мир был всего лишь одним из миллионов небесных тел, а каждая сияющая звезда в десятки и сотни раз больше Солнца. И по мере продолжения исследования космоса, волшебники пришли к пониманию, насколько велики звезды. Земля, на которой мы живем, не толще яблочной кожуры. Поверхность Земли, высокие горы и глубочайшие океанские впадины. Все это было лишь оболочкой. Падение горы, разделение океана на моря и реки, для смертного это могло показаться яростью богов. Однако трансцендентные люди с наибольшими познаниями о космосе лишь усмехались, наблюдая за этими процессами. То же самое можно было сказать и о возникновении тайфунов, смывающих целые континенты, об извержении вулканов и чудовищных землетрясениях. В этом мире существует гримуар, способный уничтожать планеты, недоверчивым тоном пробормотал Теодор, это просто бред какой-то. Толщина оболочки, на которой проживали люди и другие существа, колебалась от нескольких десятков до нескольких сотен километров. А помимо мантии, толщиной в тысячи километров, существовали еще внешние и внутренние ядра, обладающие огромной энергией. Для того, чтобы понять силу Иры, можно было взять за основу мощь лазера, которым когда-то воспользовался призванный Фафнир. Его атака пронзила несколько километров моря и, пробив земную кору, скрытую под толщей воды, ушла глубоко в мантию. Лазер Фафнира проделал небольшую дыру длиной в несколько сотен километров. Однако глубина этого материального мира составляла не менее 6000 километров, а потому даже столь страшная атака была для него абсолютно не опасной. В рамках планеты это было неощутимые царапины, нанесенной кошкой. Если бы этот лазер был повернут горизонтально, он пронзил бы несколько государств. Однако ему все равно не удалось бы преодолеть более 2% диаметра материального мира. Чтобы уничтожить планету, лазер должен был быть в 60 раз мощнее, и даже это было не точно. По мере увеличения глубины, прочность планеты становилась еще выше. Не принимая в учет тысячи километров мантии, вращающийся сердечник излучал огромную магнитную силу, блокирующую практически любые энергетические помехи. Его нельзя было пробить атакой, которая была бы в 600 раз мощнее, не говоря уже о 60. Я понимаю, что пользователю тяжело это принять, однако мои слова верны. Ира – это оружие, используемое для уничтожения любого мира, который угрожает нашим семи грехам. Даже драконий рай, который был в десятки раз больше, чем эта планета, не смог справиться с его мощью. Драконий рай – так называлось измерение, в котором жили драконы. Именно в нем бог драконов, Бахамут, и его родственники взращивали и управляли драконами всех прочих измерений. В драконьем рае проживали миллионы драконов. От столь необычной истории брови Теодора слегка приподнялись. Возможно, если бы Бахамут и его сородичи собрали все свои силы, то смогли бы это предотвратить. Но в тот момент, когда бог драконов ушел, чтобы справиться с угрозой, исходящей из другого измерения, на драконий рай упал Ира, и планете наступил конец. Глаттони, я хочу тебя кое о чем спросить. О чем? После услышанного Теодора уже мало что могло удивить, а потому он успокоился и спросил. Если Ира – это комета, то какого, черт побери, она размера, если может проявить такую разрушительную силу? Теодор хорошо осознавал мощь метеоритов. Нет, он только так думал. Конечная магия призывного типа заключалась в притягивании космического астероида к определенным координатам. Нынешний Великий Каньон как раз и представлял собой искореженную Землю и обломки астероидов, упавших во времена эпохи мифов. Тем не менее разрушительная сила Иры намного превосходила своих предшественников. Даже если бы все живое в этом материальном мире собралось вместе, оно все равно не смогло бы воспроизвести силу, способную разрушить саму планету. 3 километра. И теперь Теодор почувствовал настоящее отчаяние. Это масса специального металла, диаметр которой составляет ровно 3 километра. Ира игнорирует законы физики. Не работают против него и фокусы с пространством-временем. Он ускоряется с использованием встроенного двигателя и увеличивает мощь проникновения путем вращения. Как только он достигает ядра планеты, то поглощает его энергию и увеличивает свою силу, становясь сверхновой. На этой планете отсутствуют специальные материалы, которыми можно было пробить или растворить то, из чего создан Ира. Он собирает информацию о технологиях и способностях к сопротивлению цивилизаций, оставшихся на планете после пришествия 7 грехов, а затем обрушивается на нее со всей своей мощью. Это была настоящая металлическая планета. Исследования показали, что камнеподобный метеорит, диаметром в 1 километр, уже достаточно силен, чтобы уничтожить все существующие цивилизации. Тогда как насчет метеорита диаметром в 3 километра, изготовленного из специального металла и наделенного различными способностями, трудно было представить себе последствия столкновения с таким небесным телом, однако Теодор все равно стал мертвенно-бледным. Его не остановить, даже если бы в нашем мире трансцендентные существа исчислялись 3-значными числами. Это был бы настоящий судный день. Кхе-кхе. Ну, не отчаивайся, я уже подумал о выходе. Что? Подняв голову, воскликнул Тя. Невозможно остановить падение самого Иры, но можно повлиять на время и силу столкновения. Я задержу падение, используя в качестве оправдания цель своего существования, и уменьшу его силу всего лишь до уничтожения цивилизации. Если до момента его падения ты создашь убежище и эвакуируешь своих людей, то проблем не будет. Моих людей, а остальные? Если ты создашь большое убежище, то сможешь спасти стольких, скольких хочешь. Однако я не рекомендую этого делать. По мере роста количества людей, которые знают об угрозе Иры, Ира признает это увеличением сопротивления и повысит свою разрушительную силу. И вот тогда я уже ничего не смогу с этим поделать. Поняв объяснение Глаттони, Тя больше не стал ни о чем спрашивать и лишь покрепче стиснул зубы. Иногда он забывал, что Глаттони была также гримуаром, как и все остальные. Им было все равно, что случится с человечеством и какие повреждения будут нанесены планете. Пока гримуар следовал цели своего существования, ему было плевать на то, что произойдет со всем остальным. Нет, подожди. В этот момент в голову Теодора словно молния ударила. Глаттони. Сила Иры зависит от текущих технологий цивилизации и ее сопротивления, верно. Тогда, если о его приближении буду знать только я, значит ли это, что он удалит большую часть своей силы? Что ты задумал, пользователь? С некоторым замешательством спросила Глаттони. Тем не менее это неоднозначное отношение вполне можно было воспринимать как да. Конечно, это было слишком сложно и практически невозможно, но, послушай, Теодор не стал долго говорить. Эта идея была совершенно спонтанной и неорганизованной, однако ее смысл был вполне понятен. Выслушав Теодора, который вложил все объяснение в несколько минут, Глаттони вынесла свой вердикт. «Пользователь, ты в порядке?» «В порядке. Больше, чем когда-либо. План пользователя – это азартная игра и чистейшая глупость. Я бы предпочел, чтобы пользователь признался в каком-нибудь недуге. Итак, каковы наши перспективы? Это возможно или нет?» «Возможно, хотя шансы на успех настолько низки, что их впору называть отсутствующими», – тяжело ответила Глаттони. «Этого достаточно. Если шансы были, значит и попробовать тоже стоило». Теодор всегда следовал этому убеждению. «Ты сказал, что можешь замедлить падение. Сколько у меня времени?» Вздохнув, спросил Тя, учитывая текущее местоположение и скорость движения. 3048 часов. 4 месяца. Допустимая погрешность, 8 часов, 13 минут. Это будет непросто. Я должен спешить, кивнув, пробормотал Тя. Спустя 4 месяца материальный мир будет разрушен. И это было уже совсем скоро. Тем не менее Тя многое мог сделать. Итак, закончив организацию своих мыслей, он сжал кулаки. Под лучами заходящего солнца за окном потянулись длинные тени, и Теодор продолжал молча стоять, глядя на покачивающиеся тени листьев ивы. После 3-дневных корректировок первый раунд переговоров подошел к концу. Япония хотела сельхозугодия, которых у нее катастрофически недоставало для удовлетворения потребностей своего населения, в то время как остатки империи, в центре которой находилась семья танцующих фейли, подумывала о создании сети крепостей, которая помогла бы защититься от иностранного вторжения. Милтор же был заинтересован в кое-каких золотых приисках, земле и т.д., взамен предлагая свою военную мощь. С каждым днем времени становится все меньше. Когда обе стороны пришли к определенному консенсусу, Теодор понял, что пришло время возвращаться, и произнес: «С зачисткой помогут вторичная и третичная группы. Вы обязательно со всем справитесь». «Конечно, Тя, доверься мне», — дописав очередной свиток, ответила Лисюл. Несмотря на то, что семья танцующих фейли потеряла свою страну, можно было с уверенностью сказать, что в какой-то степени именно она получила наибольшую пользу от этой катастрофы. Теодор оставил здесь несколько подразделений магических солдат, которые вкупе с отрядами Ли Джаньюнга были мощнее и надежнее, чем любая армия. Именно они представляли собой организацию, которая временно взяла на себя роль государства и была способна выполнить любую поставленную перед ними задачу. «Да, я верю в тебя», — ответил Тя, после чего погладил Лисюл по голове и повернулся к пространственным вратам. Группа, которая должна была сопровождать его, уже пребывала в состоянии полной готовности. «Мастер Белой Башни, кто будет руководить базой в твое отсутствие?» — тихо спросил Тя. «Старейшина Хазила из Красной Башни и старейшина Оли из Синей Башни. Они давние соратники и, несмотря на небольшие расхождения в характере, хорошо сработаются. Я понимаю, Орта хорошо знал членов башен магии и то, кому какую роль лучше всего было поручить. Все это делало его чрезвычайно компетентным организатором, а потому Теодору можно было не ставить под сомнение ни одно из его решений. Так или иначе, скоро Орта вновь будет здесь». Доложив Курту текущую обстановку, Орта вернется на восточный континент, а затем Теодор обратился к последнему из своих собеседников, Сузука. «Да, преемник основателя», — вежливо отозвалась Мика. «Сютен Дадзи не нарушит своего обещания, но что касается остальных, я не знаю. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, размести по периметру гора Мёдзи. Я сделаю в точности так, как вы говорите». «Ах, и», — проговорил Тя, вытащив зеркало, — «будь так добра, верни его в святилище Сэймэя. Это то, что уже не имеет ко мне никакого отношения. Благодарю вас». 8 нефритовых магатам были разбиты, но небесный меч еще может использоваться. «Мне жаль, что я не могу вернуть все 3 артефакта». Теодор не соврал, но и не сказал полную правду. Обладая предвидением, он четко видел, что, в отличие от небесного меча, 8 зеркал не потребуются в борьбе с Ирой. Тем временем, 8 магатам были попросту уничтожены в поединке с демоном небес. Но вместо того, чтобы опечалиться, Сузука лишь поклонилась и произнесла: «Нет, не мне оспаривать мудрость основателя Сэймэя, который доверил вам наше сокровище. Пожалуйста, поступайте с ним так, как считаете нужным. Спасибо за понимание. Передавай на Буцуне мои наилучшие пожелания. Всего хорошего». После беседы с Сузукой Теодор подошел к своим коллегам, ожидавшим его перед пространственными вратами. Вероника и Орта тоже могли открыть их, но только Теодор мог перемещаться между континентами без каких-либо последствий. Итак, Теодор коснулся магического кристалла, прикрепленного к пространственным вратам, и проговорил: «Центральная башня, открыть врата 1». Одновременно с этим из тусклых врат хлынул ослепительный свет. Шу-ух! А где-то позади яркого света появился вполне знакомый пейзаж. Исследовательская лаборатория центральной башни, объект, спроектированный и построенный Теодором, ждал возвращения его владельца. Итак, Теодор сделал шаг вперед и тихо пробормотал: «Пора возвращаться. Домой, в магическое королевство Милтор». Конец 17-й книги. Глава 380. Свадьба столетия. Часть 1. Шу-ух! Засияв мягким светом, пространственные врата, соединенные с горами Бекун, начали исторгать из себя людей. Начиная с идущего впереди Теодора, Вероники и остальных, в Милтор начали возвращаться люди, побывавшие за тысячи километров вдали от родного дома. Как только последний человек прошел сквозь врата, Теодор прекратил подачу магической силы, потребляемой каждую секунду. Закрыть. Вид того, как огромные пространственные врата моментально свернулись и исчезли, поистине потрясал. Даже у меня на это уходит несколько минут, пробормотала удивленная Вероника. Это связано с приоритетом административных полномочий. Если кто-то, за исключением меня, использует эти врата, отклик будет идти несколько дольше. Другими словами, я, тот, у кого есть ключ, с улыбкой ответил Теодор. При проектировании новой структуры центральной башни, включая пространственные врата, Теодор создал ключи и назначил нескольких людей в качестве субмастеров. На его правой руке было кольцо, созданное из чистого серебра. Это была запрещенная книга, Лимигеттон, которая контролировала все объекты в центральной башне магии. Несмотря на то, что она утратила практически 80% своей функциональности, она все еще была запрещенной книгой, созданной лично царем Соломоном. Никто не смог бы прорваться через подобную систему безопасности. КХМ. Да, я, очень драгоценный объект, провозгласила Гоития, на что Теодор улыбнулся и произнес, обращаясь к своим спутникам. Ну что ж, давайте расходиться. Мы прошли долгий путь, так что давайте отдохнем и займемся другими делами. Итак, группа Теодора начала понемногу рассасываться. Рэндальф и Титания порядком утомились бесконечной чередой сражений, а потому немедля разошлись по своим комнатам, чтобы отдохнуть и выспаться. Аквила все еще страдала от последствий тяжелого ранения, а потому по рекомендации Теодора отправилась в лазарет. Итак, в исследовательской лаборатории осталось всего трое. Мастер Белой Башни, пожалуйста, доложи его величеству о произошедшем. Я навещу его днем. Да, старший мастер Башен, так и сделаю. Извини, что беспокою тебя, но у меня действительно очень много работы. Спасибо за понимание. Пустяки. Орта уже привык к перегрузкам, а потому продолжал действовать в том же высоком темпе, что и всегда. Гоития, пожалуйста, свяжись с Синей Башней и позови Сильвию, с сожалением глядя ему вслед, проговорил Тя. Да, господин. По какому вопросу? По личному делу. Разве это так необычно? Минутку. Связь установлена. Она сказала, что идет. Отлично сработано. Тя, а почему Сильвия? Я тоже здесь. У тебя есть какое-то дело к нам обеим? Спросила наблюдавшая со стороны Вероника. Да. Подожди немного, ответил Теодор. Он собирался сказать это всего один раз, и только тогда, когда придет Сильвия. Так прошло несколько минут. Идентификация посетителя. Мастер Синей Башни, Сильвия Адрункус. Открывается дверь Е5. Раздался скрип каких-то механизмов и дверь в исследовательскую лабораторию открылась. Тя. А затем на пороге появилась девушка с красивыми блестящими серебряными волосами и отчетливыми изгибами тела. Это была Сильвия Адрункус, мастер Синей Башни и один из столпов всего королевства. Она собиралась броситься в объятия Теодора, но, увидев Веронику, тут же заколебалась. Однако сама Вероника лишь рассмеялась и потащила Сильвию к себе. Чего застыла? Иди сюда. Подожди. Мало кто смог бы тягаться с Вероникой в силе без применения соответствующей магии. Ах, носы трех людей уткнулись друг в друга, а сами они оказались практически впритык один к одному. Их теплое, влажное дыхание перемешалось в единое целое. Сильвию тут же бросило в жар, поскольку она не привыкла к подобным прикосновениям. Кроме того, они с Теодором разделили свою любовь в темной комнате, а здесь был яркий и просторный зал. Ну что, ты уже немного расслабилась. Ах, да-да, в некотором смысле такое поведение было контрпродуктивным, поскольку Сильвия вновь стала стеснительной девочкой-подростком. Тем не менее Вероника ее не отпускала, а потому Теодор понял, что сейчас наиболее подходящее время, чтобы поговорить с ними обеими. Вероника, Сильвия, мне есть что сказать вам. Услышав от Глоттонии о неминуемой катастрофе, Теодор сразу решил, что делать. Если ему и суждено было уйти из этого мира, то он хотел сделать это без сожалений. Ну а помимо этого, он хотел укрепить свою волю. Простите меня за все и спасибо. Я люблю вас. Теодор не произносил этих слов, потому что до сих пор не был готов. И это было действительно восхитительно, поскольку обе пары женских глаз тут же расширились и пораженно уставились на него. А еще через несколько секунд он почувствовал облегчение, увидев, как их глаза наполняются восторгом. Теодор попросту не мог не укорить себя в том, что столько времени тянул с этим. И вот, После нескольких глубоких вдохов, он, наконец, решился. «Вероника, Сильвия Адрункус», схватив обеих девушек за руки, едва проговорил Теодор своим дрожащим голосом, «Вы выйдете за меня», другим это было неизвестно, но существовала еще одна причина, по которой Теодор не принял предложение стать эрцгерцогом. Королевство Милтар перешло в настоящую золотую эпоху, и пусть создание великого герцогства Миллера могло повлечь за собой определенные финансовые трудности, но в течение всего 1-2 поколений оно могло превратиться в настоящую сверхдержаву. Фактически, оно могло стать влиятельнее Андроса и превратиться в новую величайшую империю восточного континента. Через 300 лет это будет нация, у которой во всем мире не найдется ни одного естественного противника, а это практически наверняка заблокирует дальнейшее развитие человечества. Из-за ряда войн погибло большое количество мастеров, и в мире, где с каждым днем концентрация маны становилась все меньше и меньше, появление новых мастеров было сильно усложнено. Итак, если предположить, что с лица Земли исчезнут как маги 7-го круга, так и мастера меча, кто тогда будет доминировать на поле боя? Ответ был прост. Волшебник, который одним заклинанием сможет испепелить десятки, если не сотни, вражеских воинов. В такой ситуации королевство Милтар окажется в более выигрышном положении, чем любое другое. У него будет абсолютная власть. Это будет нация, которая бросит к своим ногам весь мир. Что ж, это все еще не так уж и плохо. Тем не менее не имело ни малейшего значения, появится подобная гегемония или же нет. Теодора Миллера беспокоило совершенно другое. Утопия и прекращение дальнейшего развития цивилизации. Если Милтар станет гегемонией, как он и предсказывал, все народы окажутся под его влиянием, и магическое королевство столетиями будет топтаться на одном и том же месте, а затем магия исчезнет. Но пока я остаюсь старшим мастером башен, я могу подготовиться к этому. После некоторых размышлений Тео пришел к выводу, что наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации является изучение магической инженерии, которая связала бы магию и науку, а также упор на дисциплины, которые могли бы развиваться без применения магии. Это был план, который охватывал почти 1000 лет. Однако для трансцендентного существа не было ничего невозможного. Трудно было отделить друг от друга то, что он мог сделать, и то, чего не мог. Итак, обрисовав картину предстоящего будущего, Тео глубоко вздохнул. «Мы прибыли», старший мастер башен, вывел его из своих раздумий шагающий впереди слуга. Они стояли прямиком перед комнатой, где Теодор ожидал Курт-3. «Спасибо. Дальше я пойду один», проговорил Теодор и без колебаний открыл дверь. Комната короля не была ни яркой, ни темной. Магия способствовала ее наиболее правильному освещению, а свет от люстры вызывал слабые тени. Пройдя по красной дорожке и миновав несколько скульптур, Теодор остановился прямо перед троном. «Старший мастер башен, Теодор Миллер, приветствует вас. Восточная экспедиция сегодня закончилась, и я вернулся в столицу. Да, я слышал о том, какие ты усилия приложил, чтобы этой предыдущей экспедиции закончились успехом. Я рад, что ты вернулся», — кивнул Курт. «Спасибо за вашу заботу. Ха-ха, это я должен быть тебе благодарен». В словах Курта был определенный смысл. Последующая группа, возглавляемая Ортой, сыграла большое значение в очистке территории от мутантов, но именно Теодор был главным героем, который положил конец всей катастрофе. Без него все члены группы либо стали бы жертвами ласт, либо попросту погибли. Более того, стоимость приисков и земли, полученной на восточном континенте, была настолько велика, что людям Милтара можно было не платить налоги в течение следующих 50 лет. Вы действительно так считаете, Ваше Величество? Конечно, я даже готов отдать тебе наши национальные сокровища. Тем не менее я не думаю, что в казне Милтара есть что-то, что поможет твоей трансцендентности. Согласен. Поэтому я хотел бы попросить вас о содействии в ином вопросе. Не могли бы вы оказать мне одну услугу? Хох, старший мастер башен чего-то хочет, это редкость. Теодор отказался даже от позиции короля-герцога, но теперь просил Курта об одолжении. Таким образом, королю было по-настоящему любопытно узнать, чего же хочет этот молодой человек. Однако ни одно из его предположений так и не оправдалось. Что, когда Курт выслушал просьбу Теодора, от изумления у него даже рот открылся. «Да, я собираюсь жениться на мастере Красной башни и на мастере Синей башни. Я хочу сделать это втайне, а потому и прошу Ваше Величество оказать сотрудничество. Ну, про Веронику я в курсе, Но с каких пор ты в отношениях с Сильвией? Что-то случилось на восточном континенте. Можно сказать и так, эх, современная молодежь. Сейчас все процессы идут так быстро. Я этого не осознавал, пока не стал совсем старым, пробормотал Курт 3, глядя куда-то в пустоту. Желание Теодора заключалось в том, чтобы эта церемония оставалась в тайне. Но теперь, когда с Андрасом был заключен договор о ненападении, а все могущественные враги попросту исчезли, к чему была такая конспирация? Однако величайший волшебник современности твердо стоял на своем. Мы хотим сохранить это в тайне от всех, кроме вашего величества, мастеров башен и нескольких гостей. Если бы Теодор захотел провести по-настоящему роскошную свадьбу, он мог бы увеличить ее масштаб до практически любых размеров. Однако ни Теодор, ни его две возлюбленные не хотели этого. В качестве гостей должны были выступить лишь члены его семьи, Винс, Рэндольф и еще несколько человек. Сильвия и Вероника также захотели пригласить по паре человек со своей стороны, а потому общее количество гостей не должно было превышать 30. Вероятно, вам всем потребуется отпуск. Вопрос в том, насколько большой, подумав об этом, спросил Курт. Не слишком, с улыбкой проговорил Тя. Я дам вам 3 месяца. Если 3 мастера башен будут отсутствовать в течение большего срока, может пострадать несколько национальных проектов. Спасибо, ваше величество. Между прочим, брак великого мага 9 го круга и 2 мастеров башен. Учитывая жениха и невест, это событие можно смело назвать достойным занесения в историю. Наполовину серьезные Курт и Теодор посмотрели друг на друга и рассмеялись, после чего король добавил. Слушай, ты ведь хочешь одновременно жениться сразу на 2 женщинах. Неужели Вероника ничего не сказала? Еще как сказала. С горечью улыбнулся Теодор, приподняв свою мантию. На его животе отчетливо виднелся синяк, оставшийся от кулака Вероники. В этом ударе не было никаких убийственных намерений, но он явно демонстрировал критическое отношение Вероники к этому вопросу. Услышав предложение и приняв его, девушка хорошо приложилась к своему жениху. Ревнивый удар Вероники. Это даже звучит жутко. Нет, это не ревность. Это было призвано заставить его подумать над своей нечувствительностью к предложению брака без каких-либо консультаций. В отличие от Вероники, которая была готова принять Сильвию, сама Сильвия еще не была готова к этой ситуации. Итак, я рассчитываю на вас, ваше величество. Хорошо, оставь это мне. Я сделаю все возможное. Закончив рассказ, Теодор собрался было покинуть комнату, как вдруг что-то вспомнил и развернулся, а затем он поднял взгляд к трону и проговорил, «Ваше Величество, да, могу ли я взять некоторые украшения из королевской казны, в качестве подарков для них обеих?» «Хорошо», — твердо кивнул король, едва удержавшись от улыбки. Это правда, что он немного нервничал после того, как Теодор стал трансцендентным. Если бы в этом мире родился монстр, лишенный каких-либо человеческих эмоций, смертные вынуждены были бы подчиняться ему. Однако Курт 3 больше ни о чем не беспокоился. Человек, который просил о подарках для своих возлюбленных. Такой человек не мог быть ни человеком. Глава 382. Свадьба столетия. Часть 3. Менее, чем через 10 минут. Вместе с Ребеккой и Лео на плече Теодор вошел в особняк Миллеров. Выполняя свои обязанности старшего мастера башен и занимаясь проблемами восточного континента, он не был дома практически 3 месяца. Тем не менее, после его слов, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы, в поместье Миллеров воцарился настоящий хаос. «Что? Что ты только что сказал? Не мог бы ты повторить еще раз, но немного медленнее?» Пробормотала его мать, Изабелла Миллер, которой первой удалось прийти в себя. Посмотрев на отца, который просто пожал плечами, Теодор равнодушно ответил, «Я женюсь, это не шутка». Все старшие маги по умолчанию хорошо скрывали свои чувства. Теодор вовсе не собирался держать это в тайне, но показывать свои бурлящие эмоции он тоже не хотел. Итак, из-за его сдержанного выражения лица родители подумали, что это какая-то шутка. Тем не менее Теодор говорил на полном серьезе, «Же женишься, вряд ли кто-то сумел тебя втянуть в брак по расчету, но это все равно слишком внезапно». После нескольких глубоких вдохов проговорил его отец, Деннис, «Это нормальный брак по любви, я просто немного тороплюсь, потому что не хочу слишком долго ждать. Ты должен был дать нам некоторое время», — пожаловалась мама Тиа на столь одностороннее уведомление. Тем не менее ей было приятно осознавать, что ее взрослый сын нашел себе невесту. С самого детства Теодор всегда казался старше своего возраста. И если он запланировал эту свадьбу, то наверняка испытывал настоящее чувство к своей невесте. Итак, когда наш сын собирается познакомить нас с невестой, мы ее знаем, с этого момента, пожалуйста, поподробней. Да, твоя мать права, наша семья находится в очень особенном положении, так что разве перед свадьбой не должно быть хотя бы совместного ужина? Удивленные лица отца и матери сменились улыбками. Их сын был хорошим и способным, тем не менее он был настолько талантлив, что ему трудно было найти подходящую невесту. Они много лет наблюдали за ним, надеясь, что когда-нибудь он найдет ту, которая сможет позаботиться о нем. Они ничего не имели бы против, даже если бы он и вовсе не стал жениться, но Изабелла с Деннисом хотели невестку и внуков. Хаэм, должно быть, это серьезная партия. Его родители даже без способности предвидения могли сказать, что невеста была необычной. Итак, Теодор слегка откашлялся, пытаясь подобрать правильные слова, в то время как глаза отца и матери сгорали от любопытства. И вот, в конце концов, Теодор сбросил на поместье Миллеров еще одну бомбу. Это мастер Красной башни, Вероника. Ах, не зря ходили слухи, что у вас с ней хорошие отношения. И мастер Синей башни, Сильвия. От этих слов у родителей просто-напросто отвисли челюсти. Мало того, что это был брак с участием двух невест, так еще и вся троица была мастерами башен. Это было событие, которое должно было привлечь колоссальное внимание абсолютно всех государств континента. Если бы у Теодора были скрытые мотивы, то спустя какое-то время королевство Милтер вполне могло превратиться в королевство Миллеров. Ах, вам не нужно беспокоиться об этом. Я уже попросил, чтобы церемония прошла в максимальной конфиденциальности. Правда, я рада. Но никаких других проблем точно нет. В отличие от смущенной матери, Теодор был достаточно спокоен. Я понимаю, что тебя беспокоит, но все в порядке. Башни магии – это столпы королевства Милтер, а не группа солдат, которых можно использовать по первому же приказу. Умэм, это так, но если произойдет что-то нехорошее, я могу просто отказаться от должности старшего мастера башен. Кто-то мог засмеяться, услышав подобное заявление, но не было ни малейшей вероятности, что ситуация пошла бы именно таким образом. Другие люди могли этого и не знать, но Курт Три знал. Для трансцендентного мага 9 го круга корона была всего лишь куском металлолома. Однако родители Теодора этого не понимали и могли прийти лишь к тому выводу, что их сын просто очень решительный. Ах, я поняла. Что ж, если ты того хочешь, я поддержу тебя, сынок. Отец, в ответ Деннис с дружелюбным выражением лица похлопал Теодора по плечу, отчего сам волшебник, чувствуя переполняющие его эмоции, невольно вздрогнул. Однако прежде, чем он смог пошевелиться, его левая рука была схвачена. Теодор, ты настоящий мужчина. Я удивлен и впечатлен. Но скажи мне, ты соблюдал все правила вежливости, делая предложение сразу двум женщинам? Ты ведь не ранил их чувства? Я не так воспитывал своего сына. По чистому стечению обстоятельств, сразу же после предложения, Теа получил болезненный удар в живот. Тем не менее все прошло достаточно хорошо, а потому Теа нервничал и не знал, как правильно ответить на вопрос своего отца. Он думал, что лучше еще раз сразиться с демоном небес, чем попадать в такие ситуации. Наконец, дожив до конца допроса его родителей и направившись в свою комнату, на пути у Теодора появился один неожиданный человек. Теа, схватив Теодора за воротник, завопил Леа, брат, мама мне все рассказала. Ты женишься сразу на нескольких девушках, Леа, это... Теодор попытался сказать, что речь идет всего лишь о двух, но затем замолчал. Он вспомнил, что была еще одна женщина, но он не мог провести для нее свадебную церемонию в стиле человеческого общества. Тем не менее, Леа принял это молчание за согласие и, продолжая держать Теодора, решительно заявил: «Неважно, кто эти люди, но среди них не должно быть сестренки Ребби». «Что?» – переспросил Теодор, уставившись на Леа. «Сестренка Ребби, ты говоришь о Ребекке Кловис? Разве в нашем доме есть другой человек с таким же именем? ПФФ, пухахаха». Осознав ситуацию, рассмеялся Теа, после чего серьезно посмотрел на своего брата и тихо спросил: «Ты, тебе нравится Ребекка?» «Ах, брат, я». Лицо Леа покраснело, и он начал медленно пятиться назад. Младший брат Теа был довольно застенчив для того, кто еще не достиг совершеннолетия. «А почему бы и нет?» Сестренка сказала, что будет ждать, пока я не стану старше. Вот почему брат не может взять ее. Ахахаха, мой младший брат стал уже совсем взрослый. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я не заберу твою возлюбленную. В самом деле, правда, братик, Теодор взъерошил волосы Леонардо, которые были такими же черными, как и его собственные. Возможно, Ребекка пообещала ему, совершенно не подумав, но в глазах Лео читалась неподдельная серьезность. Может быть, через 10 лет у них и вправду сложатся серьезные отношения. Интересно, а какой будет реакция Рэндольфа, если он узнает об этом? Вновь расхохотавшись, Теодор подумал, что его другу не будет скучно по меньшей мере десятилетия. Это был хороший день. После веселого ужина Теодор вернулся в свою комнату и уставился в окно. Возможно, потому, что поместье было построено на холме, но вид на владения Миллеров отсюда был просто потрясающий. На окраине поместья раскинулись поля пшеницы, а из домов людей, уже вернувшихся с работы, сочился теплый свет. Улочки были чистыми, а длинные аллеи патрулировали стражники. Даже если это не роскошно, кажется, всем живется достаточно хорошо. Что ж, люди не голодали, даже когда мы жили в баронстве. Его миролюбивый отец, Деннис Миллер, не был выдающимся лидером, но при этом считался достаточно хорошим хозяином. Пусть у него и не было таланта к заработку денег или командованию войсками, он всегда хорошо управлял вверенными ему территориями, и подтверждением тому были счастливые лица гуляющих по улицам людей. Долгожданное мирное время. История Северного континента, наполненная испытаниями и войнами, подошла к концу. Андрас и Милтор позабыли о своих старых обидах и перешли в новую эру. Война оставила глубокие шрамы на сердцах каждой из сторон, но их желание жить обыкновенной человеческой жизнью подавляло абсолютно все негативные эмоции. Сколь бы серьезной ни была травма, при правильном подходе она всегда заживет и зарастет кожей. Люди возвращались в опустошенные города, строили новые дома и вновь начинали выращивать рожь на опустошенных полях. Невозможно было за несколько лет стереть долгую историю вражды, но по мере течения времени и смены поколений все должно было встать на свои места. Как бы там ни было, эпоха войн подошла к концу. «Еще нет», — раздался знакомый голос, прервав мысли Теодора, сущность, разрушающая цивилизации. Вероятность того, что после падения эры человеческая раса будет уничтожена, составляет 99%. Если ты не сможешь его остановить, эта деревня тоже исчезнет. И зачем ты снова напоминаешь мне об этом? Нахмурившись от столь нерадужного прогноза, спросил Тя. ХММ, пользователь кажется слишком спокойным. Я должен был сказать это на тот случай, если ты забыл. Так вот, не забывай. Забудешь тут. Чего ты вообще жалуешься? Проворчал Тя. В ответ Глоттани переместила свой рот на левую руку Теодора и произнесла. Одного только сохранения магической силы недостаточно. Разве ты не осознаешь серьезность ситуации? Однако пользователь по какой-то удивительной причине решил жениться. Ты собираешься закрыть глаза на происходящее и наслаждаться концом своей жизни? Эй, разве ты не говорил, что отправляешь мои данные или в режиме реального времени? Итак, зачем мне готовиться, если это лишь усугубит ситуацию? ХММ, Теодор задал вполне правильный вопрос, а потому Глоттани вынуждена была тяжело вздохнуть и замолчать. Как бы там ни было, но никаких контрмер против Иры попросту не существовало. Его нельзя победить, используя общепринятые стратегии. Глоттани ослабила силу, которая должна была уничтожить планету, а вместе с ней и всю цивилизацию. Тем не менее Ира все еще оставался сверхоружием, которое должно было раздавить любое сопротивляющееся существо. Кроме того, Теодор был зарегистрирован как пользователь одного из семи грехов. Итак, данные о нем передавали Сире в режиме реального времени. Что бы ни приготовил Теодор, не было никакого способа скрыть это от Иры, поскольку в теле волшебника находилась Глоттани. Таким образом, он решил попросту не готовиться. Если он увеличит свою магическую силу, Ира увеличит свою. Если он начнет собирать защитные артефакты, Ира поднимет скорость и центробежную силу. Я признаю, что ты не можешь действовать ни одним разумным образом. Однако стратегия, которую пользователь установил в качестве контрмеры, попросту безумная. А то я не знаю. Проблема в том, что никакие другие методы в голову мне не приходят. Если у тебя есть способ, который может сработать с большей вероятностью на успех, будь добр, поделись им. Сколько бы Теодор ни думал об этом, шансы в таком противостоянии были нулевыми. Против того, чья сила увеличивалась в ответ на усиление своего противника, Стратегия и тактика были попросту бессмысленными. Это была игра с цифрами, в которой противоположная сторона всегда могла сделать более высокую ставку. Итак, в конце концов, Теодор вынужден был смириться с нулевой вероятностью. Он никогда не упустит ни то, что я готовлю, ни магию, которую я разрабатываю. Благодаря данным, которые передает Глоттани, это оружие превосходит мои пределы. Его чутье, как мага, уже подтвердило собственную смерть. У него не было ни малейших шансов. Даже призвав божество или воспользовавшись Фафнером, Теодору Миллеру все еще будет недостаточно сил и средств для блокирования этого разрушительного существа. Таким образом, Теодор выбрал самый безумный план из всех возможных. Он отказался от обязанности мага поддерживать здравое мышление при любых обстоятельствах. Позабыв о сопротивлении, он просто смотрел в будущее. «Сейчас мне нужна вовсе не подготовка и не магические исследования. Если у меня есть хоть зернышко возможной надежды, я сделаю на него ставку в последний момент. Если в нужный момент он сможет пробудить и выйти за пределы своих ограничений, о которых знает Ира, в его будущем появится луч света. Мне нужен инструмент, который поможет мне перепрыгнуть через себя самого. Семья, возлюбленные, друзья, это не имеет значения. К моменту столкновения с Ирой мне нужно создать как можно больше связей, которые позволят мне выйти за пределы Теодора Миллера». Теодор не смирился с неизбежным, он не сдался. Однако он отбросил свои страхи и решил, что в его жизни больше не должно остаться никаких сожалений. Именно поэтому он решил провести свадьбу, ведь благодаря этому он стал бы любить Веронику и Сильвию еще сильнее и мечтать об их совместном будущем. Чтобы не сдаваться до самого конца, Теодор должен был быть верным своей жизни. Ему интересно было увидеть, какой прогресс ждет отношения Леонардо и Ребекки, а также он чувствовал ответственность перед своими родителями. Они должны жить. Однако это было завтра, которое еще не наступило. Это было будущее, которое еще не прибыло. Даже Теодор, вышедший за рамки причин и следствий, не мог освободиться от жизненного цикла. Нет, он наоборот решил погрузиться в него еще сильнее. Он был трансцендентным человеком, способным скрыться в другом измерении, но он отказался бросать свой мир и решил противостоять грядущему разрушению. «Я уничтожу Иру». Он должен был сделать это ради защиты мира, в котором жили люди, которые его любили. «Клянусь», — пообещал себе Теодор Миллер, глядя в космос, туда, откуда приближалась неизбежная смерть. Глава 383. Свадьба столетия. Часть 4. Несколькими днями спустя дворец Милтара погрузился в весьма странную атмосферу. Ранним утром местные чиновники и дворяне, проживающие в окрестностях столицы, получили указ, который они попросту отказывались понимать. Более того, никаких объяснений в нем не содержалось. В течение сегодняшнего дня посещение дворца запрещено. Вне зависимости от титула и должности никому не разрешалось пересекать порог дворца без специального королевского разрешения. Однако, несмотря на странность подобного указа, его издал сам Курт III, лучший король в истории Милтара, которому удалось вывести королевство в золотую эпоху. Таким образом, хоть некоторые дворяне и начали интересоваться причиной столь внезапного повеления, никто не был настолько глуп, чтобы нарушить его. Исключительно тихо было и в центральной башне, разделявшей обязанности дворцовых чиновников. Такая же тишина висела и в коридорах самого дворца. Топ, топ, лишь спустя какое-то время в одном из этих коридоров раздались звуки шагов. Они были неспешными и, чем-то напоминая звучание музыкального инструмента, вскоре остановились перед великолепной дверью. А затем хозяин этих шагов слегка неуверенно открыл дверь. «Эскайрррррр, возможно, дверные петли специально не смазывали обильным количеством масла, чтобы легкий скрип подчеркивал размер и массивность двери. Впрочем, сейчас это было неважно». Женщина средних лет, Изабелла Миллер, переступила через порог и звонким голосом произнесла: «Аво, какой наряд! Не знаю, чей ты сын, но ты очень хорошо выглядишь. Ха-ха-ха, это наш сын, наш. Мама, папа», в ответ улыбнулся Тя, облаченный в костюм из роскошных материалов. Он ожидал подобной реакции, но, несмотря на свои предположения, до сих пор не мог привыкнуть к такому гардеробу. Ему было несколько неудобно носить многослойную, пошитую на заказ одежду, но ради этого дня он должен был смириться с любыми неудобствами. «Подожди, твой галстук немного кривовато сидит», — проговорила Изабелла, закончив осмотр своего сына. Затем она поправила слегка перекосившийся галстук, после чего отступила назад, не в силах поднять голову. Теодор покинул родительский дом, будучи еще совсем мальчиком, но вот теперь он женится. Это было незнакомое ей чувство, от которого к горлу подкатывал комок. «Мама, ох!» Поскольку слезы все-таки решили предательски потечь по щекам Изабеллы, Теодор вытер их большим пальцем и посмотрел на нее своими ясными глазами. Они были глубокими, как озера, и Изабелле пришлось признать, что ее сынок уже вырос. Он больше не был ребенком. «Живи хорошо и будь счастлив». «Понял», обняв Теодора, прошептала Изабелла. «Да, мама, я знаю, что мой сын очень занят, но имей в виду, что ты не должен забывать и о своей семье. Не забуду». После того, как Изабелла закончила говорить, Деннис тоже обнял Теодора и похлопал его по спине. Распростертые руки его отца, которые в детстве казались ему такими широкими, теперь же были совсем небольшими. Не только Изабелла стала сентиментальной, Теодор тоже изо всех сил старался не проливать слез. «Ты всегда был очень старательным ребенком. Я все еще помню, как ты с самых малых лет помогал по домашнему хозяйству. Ты достаточно усердно учился, чтобы сдать вступительный экзамен в академию, хотя тебя никто не учил. Ты упорствовал в течение нескольких лет, пока твой талант наконец-то не проснулся. Ты очень хороший сын». Чувствуя, как подрагивают руки Теа, проговорил Деннис. «Отец, я, тебе не нужно ничего говорить. Я все знаю. Я верю в тебя. Я верю, что ты преуспеешь, поэтому ни о чем не волнуйся. Тем не менее, почаще показывай нам свое лицо, не забывая о чувствах своих родителей. Да, я буду часто вас навещать». Еще раз крепко обняв Теодора, Деннис встал рядом с Изабеллой. Атмосфера была как радостной, так и горькой. Их последняя задача в качестве родителей подошла к концу. Тук-тук, а в следующий момент раздался стук, словно кто-то подошел к двери. «Похоже, дамы прибыли. Теа, открой им дверь». «Да». Как правило, жених и невеста не должны были видеть друг друга до самой церемонии бракосочетания. Однако эта свадебная церемония была несколько иной. Итак, Теодор медленно подошел к двери и открыл ее. Ах, а затем он попросту застыл на месте, увидев своих двух невест. Вероника и Сильвия, две красавицы с уникальными цветами своих глаз и волос, были облачены в белоснежные свадебные платья и выглядели еще лучше, чем обычно. Неужели дворцовые служанки оказались настолько высококлассными мастерами своего дела? Шея Вероники контрастировала с ее малиново-рыжими волосами и попросту завораживала, в то время как у Сильвии была зимняя, волшебная белая кожа и мягкие губы. Несмотря на обилие кружев, женские изгибы не были скрыты, что придавало им еще большей соблазнительности. «Что, ты снова влюбился в нас? Ху-ху-ху, Теа, у тебя такое смешное лицо». Две красавицы, схватив Теодора за руки, были вполне удовлетворены его реакцией. Тонкое кружево не мешало ощущать тепло и нежность их рук, что вызывало у него настоящее головокружение. Ну а Деннис с Изабеллой могли лишь усмехнуться, глядя на этих трех прекрасных людей. Для тех, у кого не было семьи, они должны были стать родными матерью и отцом. Итак, невесты подошли к семейству Миллеров и несколько минут пообщались с ними, а затем в комнату вошел слуга. «Все готово, старший мастер Башин». Собравшиеся в комнате тут же побледнели и напряглись. Они еще раз глянули на свои наряды и посмотрелись в зеркало, чтобы проверить макияж. Причина, по которой Курт III запретил доступ во дворец, заключалась в том, что сегодня должна была состояться свадьба Теодора Миллера и его двух невест. По правде говоря, дворец Милтора не отличался особым великолепием. Отсутствие предметов роскоши было обусловлено практическим характером магов, но главная причина крылась в многовековой войне с Андрасом. Милтору нужны были средства для расширения оборонительных рубежей и привлечения новых солдат, поэтому в этом плане Милтор несколько отставал от королевских дворцов других государств. Если бы королевство магов тратило деньги на внутреннее убранство своего дворца, Милтор бы уже давно пал. Тем не менее, сегодня правительство все-таки решило немного отойти от своей извечной бережливости.